то Бог увидит и это. Такое любочестие будет ему благоугодно, и он поспешит на помощь. Бог для того, чтобы нам помочь, хочет и нашего собственного старания. Вот как Ной 100 лет мучился, строя ковчег. Дерево пилили деревянными пилами, находили деревья жестче других и делали из них пилы. Что же, разве Бог не мог сделать что-нибудь и ускорить постройку ковчега? Мог, но сказав Ною и тем, кто был с ним, как строить ковчег, он потом давал им на это силы. Поэтому будем делать то, что мы можем, чтобы то, что не можем мы, сделал Бог. Как-то раз один человек пришел ко мне в Калеву и задал вопрос: почему монахи сидят здесь, а не идут в мир, чтобы помочь народу? Если бы они шли в мир и помогали народу, ответил я ему, тогда бы ты спрашивал, почему монахи шатаются по миру. Сейчас они не идут в мир, и ты спрашиваешь, почему не идут. Потом он говорит мне, почему монахи обращаются к врачам? Почему их не исцеляют их Христос и их Богородица? Такой же вопрос, ответил я, задал мне один врач-еврей. Он не еврей, заступился за моего собеседника один из пришедших с ним. Неважно, что он не еврей, ответил я. Сам вопрос чисто еврейский. И я повторю вам ответ, который дал тому еврею, поскольку ситуации похожи. Ты, сказал я ему тогда, будучи евреем, должен знать Ветхий Завет наизусть. У пророка Исаии говорится о том, как царю Езекии, который был очень хорошим, Бог даровал еще 15 лет жизни. Бог послал к царю пророка Исаию, который сказал ему: «Бог дарует тебе еще 15 лет жизни за то, что ты истребил идоложертвенные рощи. А о твоей язве, у царя была язва, Бог говорит, чтобы ты приложил к ней связку сухих смоков и будешь здрав». Раз Бог даровал ему 15 лет жизни, то разве он не мог исцелить и эту язву? Конечно, мог. Но эта язва могла быть исцелена и связкой смоков. Не будем же просить у Бога того, что может быть сделано через людей. Будем смиряться перед людьми и просить их помощи. Человек должен действовать по-человечески до какого-то предела, а потом оставлять все на Бога. Стараться помочь в том, что не может быть сделано по-человечески, это эгоистично. Часто вижу, что такое упрямство происходит по действию дьявола для того, чтобы вывести этого человека из строя. Я худо-бедно понимаю, до какого предела можно помогать по-человечески и с какого момента надо возлагать все на Бога. Поэтому, видя, что по-человечески помочь положению нельзя, я воздеваю руки горе, возжигаю пару свечечек, возлагаю затруднение на Бога, и оно тут же разрешается. Бог знает, что я делаю это не от того, что мне лень действовать по-человечески. Поэтому, когда просят нашей помощи, мы должны поступать рассудительно и помогать, насколько мы можем. а в том, что мы не можем. Будем помогать хотя бы одной молитовкой или же возложением всего только на Бога, что тоже является некой таинственной молитвой. Бог печется обо всем для нашего блага. Бог по природе благ, и Он печется обо всем для нашего блага. Если мы чего-то попросим у Него, то Он даст нам это, если оно служит нашему благу. Бог щедро дарует нам необходимое для спасения нашей души и поддержания телесного здравия, и Его благословение прибудет на нас. А если Он чего-то нам не дает, или для того, чтобы испытать нас, или же для того, чтобы нас уберечь, то будем не только принимать это с радостью, но и размышлять об этом, чтобы получить от этого пользу. Он знает, когда и как помочь своему созданию. Он помогает ведомым ему способом в нужный для этого час. Однако часто его немощному созданию не хватает терпения. Оно хочет получить просимое сию же минуту, как малое дитя, которое просит у матери бублик недопеченным, и не может потерпеть, покуда он будет готов. Наше дело — просить и терпеть, а добрая наша мать, Пресвятая Богородица, даст нам просимое, когда оно будет готово. Геронда, а в каких случаях помогают святые? Они помогают, когда в этом есть действительная нужда, а не когда мы лишь полагаем, что она есть. То есть они помогают, когда нам это на пользу. Понятно? К примеру, ребенок просит у отца мопед, но отец не покупает. «Мне нужен мопед», — ноет ребенок. «Я устаю ходить пешком, мучаюсь». Однако отец не покупает ему мопед, потому что боится, что сын разобьется. «Я тебе потом машину куплю», — говорит он сыну. Кладет деньги в банк, а когда их накопится достаточно, покупает машину. Так и святые. Они знают, когда нам надо помочь. Геронда, как мы ощущаем милость Божию? Милость Божия — это божественное утешение, которое мы ощущаем внутри себя. Бог устраивает так для того, чтобы мы не находили упокоения в человеческом утешении и прибегали к утешению божественному. Так, например, австралийские греки, оказавшись совершенно одни, приблизились к Богу больше, чем те, кто уехал в другие страны, скажем, в Германию, где греки и ближе к родине, и в окружении соотечественников. Уехавшим в Австралию трудности очень помогли ухватиться за Бога. Все они уехали с одним чемоданом, оказались вдали от родины, вдали от родных, а надо было найти работу, учителя для детей и много чего еще. Помощи ждать было неоткуда, поэтому они обратились к Богу и удержали веру. А в Европе греки не переживали таких трудностей и потому не держатся так сильно из-за Бога. Просите, и дастся вам. Геронда, почему мы должны просить Бога о помощи, раз Он знает наши нужды? Потому что есть свобода. И кроме того, когда нам больно за ближнего, и мы просим Бога помочь ему, это приводит его в сильное умиление, потому что тогда он вмешивается, не нарушая свободы человеческой воли. Бог всецело расположен помочь людям, которые страдают. Однако для того, чтобы он помог им, кто-то должен его об этом попросить. Потому что если Бог поможет кому-то при том, что никто не будет просить его об этом, то дьявол выразит несогласие и скажет: «Почему ты помогаешь ему и нарушаешь свободу человеческой воли? Он грешник и, значит, принадлежит мне». Из этого видно и великое духовное благородство Бога, который даже дьяволу не дает права выражать несогласие. Поэтому для того, чтобы вмешиваться, он хочет, чтобы мы просили его об этом. Он и хочет прийти на помощь сразу же, если это идет нам во благо. Он хочет помогать своим созданиям в соответствии с их нуждами. По отношению к каждому человеку он действует отдельно, так, как больше на пользу каждому. Итак, для того, чтобы помог и Бог, и святые, этого должен хотеть и просить сам человек. В противном же случае помогать они не будут. «Хочешь ли здрав быть?» — спросил расслабленного Христос. «Если человек не хочет, то Бог это чтит. И если кто-то не хочет в рай, то Бог не берет его туда силком, кроме тех случаев, когда человек, находившийся в духовном неведении, был несправедливо обижен, тогда он имеет право на божественную помощь. В других же случаях Бог не хочет вмешиваться. Человек просит помощи. Бог и святые ему ее подают. Едва успеешь глазом моргнуть, как они уже помогли. А иногда и моргнуть-то не успеваешь, настолько быстро Бог оказывается возле тебя. «Просите, и дастся», — говорит Священное Писание. Не прося у Бога помощи, мы терпим полную неудачу. Если же мы просим божественной помощи, то Христос веревочкой связывает нас со своей благодатью и удерживает нас. Ветер дует то с одной стороны, то с другой, но мы привязаны и находимся вне опасности. Но когда человек не понимает, кто его удерживает, то он развязывает веревочку, отделяется от Христа, его со всех сторон начинают трепать ветры, и он страдает. Знайте, что нашими бывают только страсти и грехи. Что бы мы ни сделали доброго, оно от Бога. Каких бы мы ни натворили глупостей, они наша собственность. Чуть нас оставит божественная благодать, как все, мы уже ничего не можем сделать. В жизни естественной, как только Бог лишает нас кислорода, мы сразу умираем. Так и в жизни духовной. Только лишь Он чуть отнимает от нас божественную благодать, как все, мы пропали. Как-то раз во время молитвы я ощутил радость. Я стоял на ногах несколько часов и ничуть не испытывал усталости. Все время, пока молился, я чувствовал некое сладкое отдохновение, нечто непередаваемое словами. Но вот через какое-то время у меня появился помысел человеческий. У меня не хватает двух ребер, и я быстро простужаюсь. чтобы не терять этого состояния и переживать его, сколько оно будет длиться, надо пойти, взять теплый платок и закутаться, иначе я могу простыть. Только лишь я принял этот помысел, как свалился на пол. Я пролежал на полу около получаса, потом смог подняться, пойти в келью и лечь. Перед этим, углубляясь в молитву, я ощущал как бы некую воздушность, легкость, радование, невыразимое словами. Но только лишь я принял этот помысел, как упал на пол. Если бы я принял помысел гордый и, к примеру, подумал бы, вот вопрос, если еще хоть 2-3 человека в таком состоянии, как я, то я бы сильно повредился. Мой помысел не был бесовским. Я подумал, как человек, как хромой думает о том, чтобы взять свои костыли. Этот помысел был естественным. Но видишь, что со мною случилось даже и от него. Единственное, что есть у человека, это расположение, и Бог помогает ему в соответствии с этим расположением. Поэтому я говорю, что все блага, которые у нас имеются, это Божьи дары. Наши дела – ничто. И наши добродетели есть один сплошной ряд из нулей. Будем же стараться постоянно прибавлять нули к нулям и просить Христа поставить в начале этого ряда единицу. Так мы станем богатыми. Если же Христос не поставит единицы в начале, то весь наш труд пойдет на смарку. Благодать Божия привлекается смирением. Геронда, подвизаясь, я испытываю трудности. А просишь ли ты помощи у Христа или же борешься сама? Сказала ли ты о своей слабости Христу? Ты не смиряешься, не просишь у Христа помощи, а потом говоришь, подвизаясь, я испытываю трудности. Если смиряться и просить у Христа немного помощи, то Он помогает. Часто старание, которое прилагает человек, эгоистично, поэтому не помогает и Христос. Выброси свое «я», не принимай его в расчет, и в тебя вселится благодать Божия. Мы хотим достигнуть святости магическим способом, без труда. Однако Бог не помогает человеку, находящемуся в духовно неправильном состоянии. Если хоть немного примешивается свое корыстие, то это препятствует божественной помощи. Но если я расположена исправиться, разве Бог не поможет мне осознать мою слабость, которую я не видела сама? Для того, чтобы Бог помог, в тебе должна быть расположенность к подвигу. Говоря «расположенность к подвигу», мы имеем в виду то, чтобы человек приложил малое старание преодолеть свою слабость. Увидев немного чистого расположения, Бог щедро помогает человеку, щедро посылает ему свою благодать. Человек входит в Божие русло. Геронда, до какого предела помогает нам Бог в духовной борьбе? До того, пока мы сами помогаем Ему нам помочь. Когда вы о чем-то просите у Бога в течение долгого времени, и Он не дает вам помощи, Знаете, что причина этому — ваша гордость. Если у нас есть страсти, к примеру, чревоугодие, невоздержание языка, гнев, зависть и тому подобное, и одновременно с этим у нас есть и гордость, то Бог не помогает нам избавиться от них, потому что мы мешаем божественной благодати. И даже если в нас есть только предрасположенность к гордости, то мы все равно мешаем Богу нам помочь, даже если подвизаемся и молимся больше, чем нужно. Невозможно, чтобы Бог не помог, если нет опасения, что человек припишет это себе. Только лишь исчезнет предрасположенность к гордости, и человек станет духовно здрав, как Бог сразу же избавит этого человека от мучащей его страсти и вознаградит за тот подвиг сверх нормы, которую он подъял. Поэтому для того, чтобы получить помощь, мы должны помочь Богу своим смиренным мудрованием. Скажем так: «Боже мой, я такой никчемный человек. Прошу Тебя, прости меня и помоги мне». Тогда Бог помогает, потому что душа добрым и смиренным расположением, верившая себя в Его руки, имеет право на божественную помощь. Надо верить, что Христос и Пресвятая Богородица всегда покровительствуют и помогают нам, лишь бы только мы имели смиренное мудрование. Наш Бог не глух, чтобы не услышать нас, и не слеп, чтобы нас не увидеть. Он не такой, как Ваал. Помощь в начале духовной борьбы. Геронда, верно ли, что Бог больше всего помогает человеку в начале его духовной борьбы? Да, Бог очень помогает человеку, когда тот делает первые шаги в своей духовной жизни, подобно тому, как родители больше оберегают своих детей, когда те еще маленькие. Когда же дети взрослеют, родители пекутся о них уже не так сильно, потому что дети начинают пользоваться собственным разумом. В начале духовной борьбы человек отчетливо ощущает благодать Божию, но потом Бог чуть удаляется от него, чтобы он предпринял подвиг и возмужал. Помню, я посадил у себя на огороде несколько кустов помидоров. Вначале поливал их каждый день, а потом перестал и поливал только тогда, когда начинали желтеть их листья. Без воды помидорам было трудно, и для того, чтобы найти влагу, они были вынуждены пустить свои корни глубоко в землю. Завязались и их плоды. А если бы я поливал их, не переставая, то они бы только росли вверх, а их корни оставались бы на поверхности. Геронда, вы сказали, что в начале своей духовной борьбы человек чувствует благодать Божию, а потом благодать чуть удаляется от него. Да, Бог забирает свою благодать, чтобы человек смирился и осознал его помощь себе. Не болезненно ли такое изменение? Нет, потому что Бог не оставляет человека совсем. Когда человек начинает духовно работать, Бог дает ему, ну, скажем, шоколадку. Так потихонечку человек приучается работать и есть шоколадки. Но если Бог перестает давать человеку сладости, и тот прекращает работать, а начинает причитать: «Сначала-то я ел шоколадки, а сейчас ни одной, ох, какая же меня постигла беда», то такой человек не преуспевает. То есть человек, наоборот, должен этому радоваться. Не надо хотеть легкой помощи от Христа. Не надо просить снисхождений, потому что тогда мы останемся неиспытанными, необученными. И в армии те, кто хорошо учатся, остаются в живых. Если человек без конца получает помощь, то в конечном итоге он остается беспомощным. То, что Христос не помогает постоянно, приводит меня в умиление. Я чувствую себя как ученик требовательных преподавателей. Сдать духовные экзамены трудно, требуется постоянно следить за собой и прилагать усилия, но таким образом человек духовно преуспевает. Разве Богу тяжело постоянно помогать каждому человеку? Конечно, не тяжело, но только такая помощь человеку не поможет. Если родители без конца кормят свое избалованное дитя шоколадом, и сам ребенок хочет, чтобы все его кормили и кормили, то такой человек вырастает ленивым, строптивым, жалким. Так же и в жизни духовной. Если кто-то постоянно принимает Божию помощь и не трудится сам, то ему никогда не достичь духовной зрелости. Поэтому Бог, помогая человеку в начале духовной жизни, впоследствии потихоньку отходит в сторону, чтобы тот понял, что и сам должен делать то, что в его силах. Вон, когда малыш учится ходить, родители не держат его постоянно за ручку, но дают ему попробовать пройти и самому. А как только он собирается упасть, они раз — подхватывают его. Потом ребенок понимает, что его собственных сил хватит лишь на то, чтобы пройтись, держась за что-нибудь еще. Если же ребеночек ходит только когда его держат за руку, а когда его оставляют, не держится за что-нибудь, чтобы учиться ходить самому и потихоньку набираться сил, а садится на пол, то он никогда не выучится ходить, потому что он не сделал то, что мог. А чувствует ли человек, что сперва он имел божественную помощь, а потом ее лишился? Если человек не следит за собой, то он не чувствует ничего. Божественные силы всемогущи. Геронда, многие тревожатся. Чем закончатся те или иные трудности, искушения, происходящие в мире? Слушай-ка, что я тебе скажу. Сейчас Бог, если бы даже и хотел нас оставить, не может этого сделать. Что вы имеете в виду, Геронда? А вот что. Родители, дав жизнь ребенку, чем больше бьются над тем, чтобы его вырастить, тем сильнее любят его и болеют за него. Так и Бог. Он дал нам жизнь. Он некоторым образом выстрадал, вырастил нас. Он, если можно так сказать, утомился, делая с нами все, что он сделал. и сейчас он не может нас оставить, даже если бы и захотел, потому что ему больно за нас, лишь бы мы сами имели хоть чуточку любочестия. Если у нас есть немножко любочестия, то мы не останемся вне рая. Вы сказали, Геронда, что добрый Бог не оставит нас. Да, Бог никогда нас не оставляет. Его оставляем мы. Если человек не живет духовно, то он не имеет права на божественную помощь. Он имеет на нее право, живя духовно и находясь близ Бога. И тогда случись что-то, и умри такой человек. Он готов к иной жизни, и так что он остается с прибылью и в этой, и в иной жизни. Помощи Божией не могут помешать ни люди, ни бесы. Ни для Бога, ни для святого человека нет ничего трудного. Препятствием является лишь наше человеческое маловерие. Своим маловерием мы мешаем великим божественным силам приблизиться к нам. Возле нас есть столь великая сила, но в нас присутствует в высокой степени человеческое начало, и мы не можем постичь начало божественное, которое превосходит человеческие силы всего мира, поскольку силы божественные всемогущи. Мы часто без пользы просиживаем целыми часами, стараясь сами найти выход из какой-то ситуации и прилагая к этому всю свою неопытность. У нас трещит голова и режет глаза, а мы не можем уснуть, потому что на нас насел тангалашка с навязчивыми мыслями. И в конце концов мы находим выход, но после Бог находит для нас выход иной, лучший, тот, о котором мы даже и не подумали. Нам же остаются только головная боль и бессонные ночи. Если перед нами нет Бога, то устает и болит голова, какой бы правильной ни была наша мысль. Молитва же с доверием к Богу восстанавливает силы человека. Поэтому давайте с доверием возложим на Бога то, что трудно осуществить по-человечески. Не будем опираться на собственные человеческие старания, а Он сделает то, что полезнее всего. Всегда, что бы вы ни собирались сделать, говорите, если Богу угодно, чтобы с вами не произошло то, что случилось с одним самоуверенным человеком. Он собирался пойти поработать в винограднике и сказал своей жене: «Завтра рано утром я пойду в виноградник». «Если Богу угодно, пойдешь», — сказала ему она. «Угодно Богу или не угодно, — ответил он, — а я пойду». Наутро, еще затемно, он вышел из дома, но по дороге хлынул такой ливень, что ему пришлось вернуться. Еще не рассвело, он постучал в дверь. «Кто там?» — спросила жена. «Если Богу угодно, — отвечает он, — то это я, твой муж». Благое расположение. Геронда, что будет с теми, у кого есть доброта, но нет веры? Ты думаешь, у них нет веры? Хорошо, Допустим, что это так. Но разве когда они были маленькими, мать не причащала их? И даже если не причащала, разве они не были крещены, не были помазаны миром? Разве родились они не от православных и крещенных матерей? Вот увидишь, как поможет Бог этим имеющим доброту людям, испытаниями или болезнью, бедствиями или землетрясением, молнией, громом, наводнением, одним только словом или чем угодно еще, и в конце концов Он приведет их в рай. Часто такому человеку может явиться даже святой или ангел, несмотря на то, что столь великого благословения он не заслуживает. Христос, использовав перед тем все прочие средства, может сделать и это. Но часто с этими людьми случается следующее. Встревает дьявол, обманывает их, и многие из этих несчастных прельщаются, потому что дьявол начинает говорить им: «А вот видишь, Бог показал тебе столь великое чудо, потому что ты можешь спасти мир». И несчастный, вместо того, чтобы сокрушаться, вместо того, чтобы говорить: «Боже мой, как мне тебя благодарить? Я не был достоин столь великой благодати», принимает помыслы, которые приносит ему дьявол, и гордится. Потом дьявол приходит к нему снова и начинает телепередачу, показывает ангелов, святых и говорит ему: «Ты спасешь вселенную». Если же такой человек придет в себя, то Бог снова поможет ему. В любом случае, не будем забывать того, что все мы имеем наследие, дарование от Бога. Поэтому у всех людей в глубине есть доброта. Однако все заражает дьявол. И некоторые, сейчас даже отойдя от церкви, сохранили это наследство, эту доброту. Что же, Бог поможет им. Поэтому, встречая человека, которого затянуло в греховную жизнь, но сострадательного, видящего, к примеру, больного и страдающего сердцем, видящего бедняка и помогающего ему, знайте, что Бог не оставит этого человека, поможет ему. Но если вы видите, что тот, кто отошел от Бога, жесток, немилосерд, имеет и другие страсти, то вы должны денно и нощно молиться за него, чтобы Бог высадил в его сердце десант, и человек этот обратился. Суды Божии — бездна. Я знаю одно. Люди, живущие жизнью мирской, те, кому не представилась благоприятная возможность познать Бога, те, кто был увлечен злом, те, кого подтолкнули к нему, все эти люди, если они имеют при этом доброе расположение, приводят Бога в умиление, и Он поможет им. Он приведет в действие различные способы для того, чтобы такие люди нашли свой путь. Он их не оставит. Он устроит так, что даже и в час смерти они будут находиться в добром состоянии. Часть пятая. О духовном оружии. Если кому-то больно за то, что царит сейчас в мире, если кто-то молится об этом, то люди получают помощь, и при этом свобода их воли остается ненарушенной. Глава первая о молитве, оружии крепком. Необходимо много молитвы. Мирской человек в прежние времена, собираясь что-то сделать, перед этим думал. Если же хотел сделать что-то человек духовный, то он и думал, и молился. В наше время даже духовные люди мало того, что не молятся, но и не думают. Дело часто касается серьезных вопросов, а они ставят эксперименты и на ком? На людях. Во всех случаях перед тем, как что-то предпринять, будем задавать себе вопрос: обдумал ли я это? Помолился ли я об этом? Предпринимая что-то, не подумав и не помолившись, человек действует по-сатанински. Часто многие христиане своими действиями препятствуют Божьему вмешательству. Они полагают, что справятся с задачей сами, и при том, что даже неверующие говорят «с Божьей помощью», эти люди так не говорят. Например, кто-то борется против карнавала, тогда как можно помолиться, и Бог даст такой град, что весь народ разбежится и все выступления отменят. Или, предположим, некоторые обвиняют в чем-то какого-то архиерея, другие обжалуют эти обвинения в Государственном совете, но и на этом не останавливаются. Демонстрации, шум, статьи в газетах. Без конца человеческие старания. Богу эти люди действовать не дают, не прибегают к молитве, чтобы Он ответил через нее. Все неисправленное и неисправимое исправляется смирением и молитвой. Сегодня мы живем во времена апокалипсиса, и не нужно быть пророком для того, чтобы это понять. Все идет одно за другим. Мы не знаем, что нас ждет. Это видно из положения господствующего в мире. Поэтому сейчас, как никогда, нам нужно сильнее опереться на молитву и сразиться со злом молитвой. Это единственный выход. Будем просить Бога пожалеть свое создание, хоть мы и не стоим того, чтобы Он нас жалел. Люди не смогут прийти ко взаимопониманию. Каждый станет делать то, что взбредет ему в голову. Исполнится то, о чем пророчествовал святой Косма Италийский. Надо будет долго идти, чтобы встретить человека, а те, кто останется в живых, будут есть золотыми ложками. Конечно, у некоторых есть помысел. Какая же польза от молитвы, раз пророчество все равно исполнится? Да, Бог знает, что события разовьются именно так, но мы молимся для того, чтобы зло было менее болезненным и не получило распространения. Поэтому и в Евангелии говорится, что ради избранных дни сократятся. Например, на войне сила молитвы совершает чудо. Больше людей остаются в живых, а жертв наоборот, бывает меньше. От всего этого люди получают духовную пользу, становятся верующими и в хорошем смысле изменяются. Дело не шуточное. Чудо уже то, что до сих пор мир не взлетел на воздух. Да прострет Бог свою руку, весь мир зависит от 3-4 людей. Его судьба находится в руках нескольких сумасбродов. Прямо по пословице: конь с конем бьется, а копытом курам достается. Так оно и есть. Когда начинается заваруха между большими государствами, то несправедливости сыплются на головы несчастных маленьких. Брыкаются большие, а рушатся маленькие. Необходимо много-премного молитвы, чтобы Бог просветил власть придержащих, потому что они, если захотят, могут разрушить мир. Но Бог очень легко может немного просветить и их. Если же Он просветит кого-то одного, то стоит ему только отдать соответствующее распоряжение, как все поменяется. Прошение в молитве. Геронда, не могли бы вы, если можно, назвать нам что-то из того, о чем надо молиться особо? Прежде всего, будем просить, чтобы вследствие нашей молитвы те, кто живет, и те, кто будет жить, пришли к почитанию Бога. Я, говоря в своей молитве, «Пробави милость Твою ведущим Тя», прибавляю «и неведущим Тя». И даже так молюсь: «Господи, спаси нечестивые». Церковь, конечно же, правильно установила возглашение: «Господи, спаси благочестивые», потому что иначе нечестивые могли бы браниться, слыша, как о них молятся. Потом, когда священник произносит: «А заповедавших нам недостойным молитесь о них», я прибавляю: «и о незаповедавших», поскольку мы должны молиться и о тех, кто просил нас об этом, и о тех, кто этого не просил, о тех, кого мы знаем и не знаем. У скольких тысяч людей есть нужда намного большая и проблемы более серьезные, чем у тех, кто просил наших молитв. Будем молиться и о тех, с кем обошлись несправедливо, чтобы правда стала явной. О том, чтобы были помилованы те, кто находится в тюрьмах, а пережитые ими страдания пошли им на пользу, и они исправились. Подкладывая в огонь дрова, я молюсь: «Согрей, Боже мой, тех, кто лишен тепла». Сжигая письма, которые мне присылают, прочитав письма, я сжигаю их, потому что они содержат то, что не должны знать другие, и, в частности, исповедание грехов, я говорю: «Да попалит Бог все их недостатки, да поможет Он им жить духовно и да осветит их». А еще у меня есть привычка просить святых покровительствовать людям, которые носят их имена. А у всех святых я прошу предстательства за тех, у кого нет покровителя святого. Геронда, как лучше, просить милости Божией вообще или согласно заповеди Спасителя «просите и дастся вам»? Просить в молитве и о чем-то конкретном? Молись вообще и говори: Господи Иисусе Христе, помилуй страждущих телесно и душевно. Эта молитва охватывает и усопших. Если тебе на ум приходит кто-то из родных, то произнеси за него молитву, помилуй раба твоего, имя Рек. И сразу же перейди к общей молитве за весь мир. Помилуй весь мир твой. Ты можешь привести себе на ум конкретного человека, испытывающего нужду, немного помолиться о нем, а потом произносить молитву. Господи Иисусе Христе, помилуй нас с болью за всех, чтобы поезд не ушел только с одним пассажиром. Не нужно застревать на ком-то одном, иначе потом мы не сможем помочь молитвой ни самим себе, ни другим. Когда ты молишься, к примеру, о ком-то, кто болен раком, то молись о всех, у кого рак, и добавляй молитовку за усопших. Или если ты видишь какого-то несчастного, то пусть твой ум сразу же идет ко всем несчастным, и молись за них. Помню, как ребенком я увидел одного нищего, умершего на пороге турецкого дома в 10 метрах от нашего. Его звали Петром. Турчанка нашла его утром лежащего возле их крыльца, и когда стала его расталкивать, поняла, что он умер. Я его до сих пор поминаю. А сколько в мире таких Петров? Молящемуся полезно просить о чем-то определенном и думать о том, что наши ближние страдают, потому что от этого его сердце уязвляется болью. А потом с болью в сердце человек возвращается в молитве от конкретного к общему и сердечной молитвой больше помогает людям. Монаху хорошо разделять свою молитву на 3 части – о себе самом, о всем мире и об усопших. Но даже и при таком разделении, несмотря на то, что оно кажется равным, наибольшее попечение монаха о себе самом, потому что его душа одна, тогда как живых и усопших миллиарды. Геронда, а я на послушании обычно молюсь только о себе самой. Это неправильно. Если молиться только о себе самой в келье, молиться только о себе самой на послушании, то как сердце уязвится болью? Когда у кого-то появляется любовь, боль, жертвенность, то появляется и некое высшее участие к другим, а сердце от этого услаждается. Таким образом, человек не забывает молиться во время работы. Тогда люди получают действительную помощь. Но помощь получает и сам молящийся, и переживающий духовную радость. Исполняй свое послушание и молись. Господи Иисусе Христе, помилуй нас, чтобы твоя молитва помогала всем людям. Это «помилуй нас» охватывает всех людей, даже и тех 5-6, сколько их там великих, от которых зависит судьба всего мира. Трудись и молись о тех, кто трудится. Эта молитва помогает и тем, кто работает телесно, и тем, кто работает духовно, потому что трудятся многие, и к тому же трудятся усердно. Одни на благо церкви и государства, другие на зло, ночи напролет просиживают, придумывая, как разрушить мир. Третьи собираются на конференции и стараются найти способ, чтобы помешать предыдущим сделать зло. Четвертые тоже работают день и ночь, не спят, стараясь найти разрешение общечеловеческих проблем. Молись, чтобы Бог просветил злых, и они делали меньше зла, или чтобы Бог совершенно устранил зло. Молись, чтобы Он просветил добрых, и они помогали людям. Молись о тех, кто хочет трудиться, но, будучи больным, не может. Молись и о тех, кто здоров, но не может найти работу, в то время как испытывает нужду. Думай о разных случаях и молись о них. Когда ум устремляется ко всем этим людям, сердце уязвляется болью, и молитва становится сердечной. Сколько людей в течение всего дня нуждается в молитве? Не тратьте же время попусту. Начав молиться о том, кто этого попросил, неважно, что он, не имея большой нужды в молитве, считает, что нуждается в ней, молящийся идет дальше и думает о всех тех, кто испытывает еще большую нужду. А тогда помощь получает и тот, кто полагал, что он нуждается в молитве, потому что он послужил поводом для чьей-то молитвы о многих. Помощь, оказываемая посредством молитвы. Геронда. Святой апостол Иаков говорит: «Много может молитва праведного, поспешествуема». Что значит «поспешествуемо»? Нужно, чтобы тот, кто просит чьих-то молитв, и сам при этом хотел помочь себе, хотел спастись. Он должен подвязаться. То есть для того, чтобы получить помощь от молитвы праведного человека, нужно самому иметь доброе расположение. Бог слышит молитву, совершаемую сердцем, однако и тот, за кого молятся, должен хотеть принять помощь. Если же он этого не хочет, то молящийся должен иметь святость Паисия Великого, чтобы он смог вывести его душу из ада. Поэтому сначала молитесь о тех, кто расположен спастись. Я, прося Бога о различных нуждах, говорю: «Боже мой, пусть Твоя помощь будет заметна, чтобы люди получили от этого и духовную пользу. Если же она не будет заметна, то не нужно нам помогать». Многие даже и не понимают, от каких бурь избавляет нас Бог, совершенно не думают об этом и не славословят Его. Поэтому будем просить, чтобы Христос, Матерь Божия, святые помогали народу, но пусть их помощь будет осязаемой, чтобы людям это шло на пользу. Допустим, кто-то оступается на лесах, но Бог устраивает так, что он цепляется там, где зацепиться было не за что, и остается в живых. Или кто-то падает и не получает увечий, попадает в автомобильную аварию и остается невредим. Во всех этих случаях надо помолиться, чтобы человек понял, что он спасся, потому что Бог помог ему. И, поняв это, получил духовную пользу. Один мой знакомый упал с моста в реку и остался жив. «Ну что?» — спросил я его. «Спрыгнул глубину померить?» святые держат нас на руках. Одному юноше я дал в благословение крестик. Он мчался на мотоцикле и перелетел вместе с ним через такси, перевернулся в воздухе и помчался дальше по дороге. Не получил ни царапины. От верной гибели спасаются многие, но немногие это осознают и исправляют себя. Если я молюсь о ком-то, но сам он не просит о помощи, то получит ли он ее? Это зависит от многого. Прежде всего, если у этого человека было доброе расположение, но ему не представилось благоприятной возможности его реализовать, то он имеет право на божественную помощь. Пусть другие и не будут о нем молиться. Пройдет время, и Бог даст ему благоприятную возможность исправиться. Но если он попросит о помощи с самого начала, то Бог вмешается, и он исправится раньше. В противном случае он исправится позднее. Молитвою мы даем Богу право на вмешательство. Нет сомнений, если человек от сердца просит помощи и смиренно говорит: «Молись, Отче, и обо мне», то он обжигает твое сердце, и ты не можешь его забыть. Если же он говорит совершенно поверхностно: «Молись, молись, протяни какой узелок», словно говорит тебе «привет», то как тут его вспомнишь? Когда совершается сердечное, с болью молитва о нуждах мира, люди, просящие в тот час помощи у Бога, сразу же ее получают. Я могу привести немало очевиднейших примеров. Много лет назад один человек, находясь в глубоком отчаянии и помрачившись сознанием, перешел через границу и оказался в одной из коммунистических стран. Там его приняли за лазутчика, схватили, били и отправили в тюрьму. В тюрьме он молился. Один мой знакомый монах узнал о его несчастье и помолился: «Боже мой, прошу тебя, освободи его. Тебе легко это сделать». Из тюрьмы его повели на допрос, а после допроса он оказался на территории Греции. Когда его допрашивали уже наши следователи, он отвечал: «Меня били, посадили в тюрьму, требовали признания. А что было после, я не помню. Даже и не понял, как очутился на греческой заставе, не знаю, как это произошло». Такова сила молитвы. Молитва преклоняет Бога на милость. Хорошо, если наша рация работает не переставая, чтобы успевать за всеми, кто просит о помощи. В армии в роте связи мы не только следили за чужими радиостанциями, но и помогали своим. Мы включали промежуточную радиостанцию для тех, кто находился далеко от центра и не имел достаточной мощности. Мы принимали их сообщения и передавали их дальше. Нас всегда было двое, и мы в две смены дежурили у рации круглые сутки, потому что если бы радист был только один, то он бы прерывался, и тогда тот, кому требовалась помощь, не получал бы ее. Его сообщения не достигали бы места назначения. Одна такая рация, если она работает постоянно, может помогать тем, чьи сообщения не доходят до центра. Так и тот, кто имеет дерзновение к Богу и молится о ближнем, включает свою промежуточную радиостанцию между человеком, просящим о помощи, и Богом. Но если один будет просить о помощи, а другой свою радиостанцию выключит, то что из этого выйдет? Достоинство имеет качество молитвы. Геронда, когда мы просим о чем-то серьезном, то не должна ли молитва сопровождаться постом? Да об этом и говорить-то нужды нет. Это необходимо. Пост, аскеза являются предпосылками молитвы. Но для того, чтобы молитва была настоящей, нужно испытывать боль за людей. Ведь для многих христиан нашей эпохи желание не волноваться стало уже типиконом, образцом. Даже пенсионеры, просиживающие целыми днями напролет без дела, не хотят приблизить к себе какого-нибудь брошенного ребенка, потому что он доставит им хлопоты. Они лучше покушают, выпьют чашечку кофе, пойдут прогуляются, сходят проведать какого-нибудь больного в больницу с медсестрами и сиделками, сходят туда, где все в порядке, потому что это легче. То есть все это будет им в удовольствие, а заодно и помысел свой они будут успокаивать тем, что выполнили свой долг. Скольких же я просил помочь брошенным детям, но все без толку. На Святой Горе как-то пошли крестным ходом просить о дожде, и вместо дождя вспыхнул пожар. На крестный ход нельзя ходить, как на прогулку. Должна появиться боль. Да разве останется искушение или какая-то трудность неразрешенными, если монахи помолятся от сердца? Но я вижу, что за дух господствует в монастырях, несмотря на все эти трудные годы. Будем радоваться. Да тут мир горит. Нас просят отслужить бдение, предположим, о каком-то больном. Мы поем «Отвершу тебе руку» и радуемся. Человек умирает, а мы с удовольствием проводим свое время и говорим: «Отслужили бдение о болящем». Да какое там бдение? Вы устроили себе развлечение. Да, это духовное развлечение. А иногда мы не молимся о том, кто болен, даже когда священник возглашает о внемощих лежащих. Но наша помощь была бы действеннее, если мы помолились немножко и по четкам. Я не призываю к упразднению предусмотренных церковным уставом праздничных бдений, но в случаях, подобных только что приведенному, нужно находить немного времени и для того, чтобы протянуть по крайней мере одну-две четки с молитвой. Господи Иисусе Христе, помилуй раба Твоего. Вся основа в качестве молитвы. Молитва должна быть сердечной и происходить от боли. Для Бога достоинство имеет не столько количество, сколько качество молитвы. Количество молитвы в монастырях есть, но этого мало. должно быть и качество. Столько людей молится и постольку часов. Да если бы эта молитва была сердечной, то мир давно изменился бы. А потому цель в том, чтобы церковные службы совершались от сердца. Сердечная молитва помогает не только другим, но и нам самим, поскольку она содействует тому, чтобы в нас появилась внутренняя доброта. Когда мы ставим себя на место другого, в нас естественным образом появляются любовь, боль, смирение, благодарность Богу с непрестанным Ему славословием. И тогда, став благоприятной Богу, наша молитва о ближнем помогает ему. И нуждаста его. Геронда, во время молитвы мое сердце остается холодным. Это от того, что ум не шлет телеграмму сердцу. А кроме этого, в молитве нужно потрудиться. Невозможно во мгновение ока достичь такого состояния, чтобы ум совсем не уходил. Необходимо терпение. Как в дверь стучат? Стукнут разок, стукнут другой. Потом ждут, и дверь открывается. А ты хочешь один раз постучать и сразу войти. Так не бывает. Когда ты начинаешь молитву, у тебя что, нет к ней желания? Я ощущаю нужду в помощи, потому что чувствую себя слабой. А вот с этого-то и начинают. В молитве необходима настойчивость. И нуждаста его, говорит Евангелие о двух учениках, встретивших Господа на пути в Эммаус. Христос остался с ними, потому что они, находясь с Ним в духовном родстве, имели на это право. У них были смирение, простота, доброта, дерзновение в хорошем смысле этого слова. У них были все предпосылки, чтобы Христос остался с ними, и поэтому Он это сделал. Обо всем просимом нужно молиться с верою, нужно терпеть, и Бог заговорит. Ведь, молясь с верою, человек некоторым образом обязывает Бога исполнить просимое ради этой веры. Поэтому, прося о чем-то у Бога, не усомнимся и будем услышаны. «Имейте веру и не сомневайтесь», — сказал Господь. Бог знает, когда дать нам то, о чем мы просим, так, чтобы это не нанесло нам духовного вреда. Иногда мы просим о чем-нибудь у Бога, но не имеем терпения и волнуемся. Нам стоило бы волноваться, если бы наш Бог не был сильным. Но раз мы имеем всесильного Бога, у которого такое великое множество любви, что Он питает нас Своею кровью, то нашим волнением нет оправданий. Иногда мы не вверяем разрешение какой-то трудности в руки Божии, а действуем по-человечески. Когда мы просим о чем-то у Бога, то наша вера колеблется, и мы, не дожидаясь, пока Он ответит на наше прошение, хотим по-человечески добиться того, чего трудно добиться. То это похоже на то, что мы подаем царю Богу прошение, но когда Он простирает свою руку к действию, забираем наше прошение обратно. Потом мы снова просим его, но наша вера опять колеблется. Мы опять волнуемся и повторяем то же самое. Так наша мука становится затяжной. То есть мы ведем себя словно человек, который подает прошение в министерство, но вскоре передумав, забирает его назад. А потом он опять передумывает и подает его обратно. Проходит еще немного времени, и он снова забирает его. Однако прошение должно лежать на месте, чтобы до него дошла очередь. Молитва с болью. Геронда, а как вы молитесь о какой-то нужде? Основа всего в том, чтобы стало больно. Если не больно, то можно часами тянуть четку, но молитва не будет иметь никакого результата. Если человеку больно за то, о чем он молится, то он и одним лишь воздыханием совершает сердечную молитву. Многие, когда люди просят их молитв, не располагают временем и молятся о нуждах этих людей одним лишь воздыханием. Я не говорю, что не нужно молиться, но если случилось так, что времени нет, то воздыхание о чужой боли есть сердечная молитва, то есть по своей силе оно равно целым часам молитвы. К примеру, ты читаешь письмо, видишь нужду, воздыхаешь, и потом молишься. Да это великое дело. Ты еще не взял трубку, еще не набрал номер, а Бог уже слышит тебя. А насколько хорошо понимает это тот, о ком совершается такая молитва? Посмотрите, как бесноватые, где бы они ни находились, понимают, когда я молюсь за них, и кричат. Настоящая молитва — это не удовольствие, не нирвана. Она начинается с боли. Что это за боль? Человек мучается в хорошем смысле этого слова. Ему больно. Он стонет, страдает, о чем бы он ни молился. Знаете, что значит страдать? Да он страдает, потому что соучаствует в общей человеческой боли или же в боли какого-то конкретного человека. За это соучастие, за эту боль Бог воздает ему божественным радованием. Конечно, человек не просит божественного радования, оно приходит как следствие, поскольку он соучаствует в чужой боли. А с чего нужно начинать? Человек о чем-то узнает, например, о том, что произошел несчастный случай. «Ах!» — воздыхает он, — а Бог тут же дает ему утешение за это малое воздыхание. Он видит, как кому-то больно, и тут же сострадает ему, утешаясь божественным утешением от Бога, и не остается с этой горечью боли. Тогда ближний получает помощь от его молитвы. Или же он размышляет: Бог дал нам столько, а что сделал для него я? Один человек сказал мне следующие, оказавшие на меня впечатление, слова. Когда совершается таинство Божественной Евхаристии, то ангелы закрывают свои лица, мы же причащаемся тело Христова. а что сделал для Христа я? Так в добром смысле страдает душа. Геронда, а как молящемуся понять, что его молитва помогла ближнему? Молящийся узнает об этом по тому божественному утешению, которое он ощущает в себе после совершенной им сердечной, исполненной боли молитвы. Однако сначала боль другого человека нужно сделать своей болью, а после этого совершать и сердечную молитву. Любовь есть божественное свойство, она извещает ближнего. Так и в больницах. Если врачи и медсестры действительно страдают за больных, то это является самым действенным лекарством из всех, которые они им дают. Больные ощущают участие к ним и чувствуют уверенность, безопасность, утешение. Тому, кто страдает, не нужны ни наши многие слова, ни наши поучения. Он понимает, что тебе за него больно, и это помогает ему. Боль — это все. Если нам больно за других, то мы забываем себя, свои собственные нужды. Божественное утешение. Геронда, когда я страдаю за других, мной овладевает тревога, и я не могу молиться. По этой тревоге видно, что в тебе живо человеческое начало. Я чем большую боль испытываю за других, тем больше молюсь и духовно радуюсь, потому что я говорю обо всем Христу, а Он приводит все в порядок. И я вижу, что чем больше проходит лет, тем более на убыль идет телесная бодрость, но бодрость душевная умножается, потому что любовь, жертвенность, боли за ближнего дают многую душевную силу. Вот поглядите-ка, вчера вечером, когда вы совершали бдение, у меня было не очень-то много бодрости, но я получал силу от чужой боли. Всю ночь до божественной литургии я простоял на ногах, принимая народ. А потом в храме я опять стоял на ногах, но, несмотря на это, не чувствовал усталости, потому что мне было больно за людей, и эта боль давала мне силу. Так и ты молись и радуйся, Бог все устроит. Если человек относится к боли по-духовному, то у него нет скорби. Взять хотя бы тех людей, которые приходили ко мне. Как же больно мне было за них! Я не выслушивал их кое-как, в полуха. Я страдал, воздыхал, но каждым воздыханием возлагал трудность на Бога. И Он утешал меня в той боли, которую я переживал за ближнего. То есть при духовном отношении к чужой боли приходило божественное утешение, потому что если в боли есть надежда на Бога, то в ней есть и божественное утешение. А иначе, как все это можно выдержать? Если бы не было этого утешения, то как бы я мог жить со всем тем, что мне приходилось слышать? Мне больно, но я думаю и о божественном воздаянии тем, кому больно. Мы находимся в руках Божиих. раз есть божественная правда, божественное воздаяние, то ничто не проходит даром. Сколько человек мучается, столько ему за это и воздастся. Бог, видя на земле столько боли, видя даже и то, что недоступно нашему восприятию, тем не менее не впадает в отчаяние. Ты больше страдаешь? Я больше дам тебе в жизни иной, говорит Бог, и от этого радуется. А в противном случае, как бы он, так сказать, мог вынести столько несправедливости, столько зла? Однако, имея в виду воздаяние тем, кто страдает, он, если можно так выразиться, может вынести эту великую боль. А нам, невидящим, какую славу воспримет наш ближний и страдающим за него, Бог воздает божественным утешением. Геронда, не изнуряет ли человека это переживание за ближнего? Нет. Если относиться к каждой проблеме духовно, то изнурения не будет. Вначале, слыша, как кто-то страдает, человек испытывает горечь, но потом в качестве воздаяния приходит божественное утешение, и его организм не разрушается. Горечь от мирского расстройства приводит к болезням, желудочным кровотечениям и другим, но горечь от боли за других содержит в себе божественный бальзам и не вредит организму. Опасность бесчувствия. Геронда, иногда миряне просят меня помолиться о разрешении их проблем. Я молюсь, но боли не чувствую. Этому могут быть две причины. В первой есть опасность, во второй — духовный подход к проблеме. Первый случай — это когда монах забывает о своих близких, но и о других тоже не думает, то есть не молится о людях. Это очень плохо. То есть мы, оставив наших близких, приходим в монастырь и с течением времени их забываем. Но ведь остальных людей забыть при этом намного легче. Да, мы положили начало нашей духовной жизни, но не начали духовно соучаствовать в боли других. Мы духовно не развиваемся для того, чтобы быть в состоянии почувствовать их нужды, и есть опасность впасть от этого в бесчувствие. Потихонечку монах становится равнодушным, и его сердце превращается в камень. Во втором случае молящемуся больно за весь мир, но он чувствует и утешение, понимая, что тот, кто страдает, будет иметь мзду от Бога, будет мучеником. Этот помысел приносит ему глубокую уверенность, он испытывает внутреннюю радость. В этом случае его сердце не каменное, но исполненное божественной любви. Если монахи не будут внимательны, то их сердце может стать очень черствым. Люди мирские видят беды, несчастья своих ближних и переживают за них. Мы этого не видим, и можем дойти до того, что станем просить всего лишь для самих себя. И если мы не занимаемся тонким деланием, чтобы прочувствовать несчастье других людей и совершить о них сердечную молитву, то мы станем жестокосерды. Мы дойдем до того, что будем стремиться к собственной выгоде, и наше сердце от безразличия станет каменным. Это противно Евангелию. Монах должен проявлять участие, испытывать боль и молиться о всех людях. Это не отвлекает его, напротив, молитвой он помогает и себе, и другим. Геронда, я, несмотря на то, что вижу все свое окаянство, больше молюсь о других. Может быть, мне лучше молиться не о других, а только о себе самой? От большого смирения? Если от смирения, то со многим смирением говори Богу: «Боже мой, ты меня такую, как я есть, услышать не должен. Но разве не будет несправедливым, если из-за меня станут страдать другие? Ведь если бы я находилась в состоянии духовном, имела дерзновение в молитве, ты бы слышал меня и помогал им. В том, что кто-то страдает, есть и моя вина. Но чем провинился мой ближний? Почему он должен из-за меня страдать? Прошу тебя, помоги ему». То есть все зависит от того, на какое место по отношению к другим мы ставим себя. Ты чувствуешь свое недостоинство, но вот видя чье-то страдание, ты волнуешься, соболезнуешь, молишься. Я, видя, например, слепого, чувствую виновным за это себя, потому что если бы я находился в духовном состоянии, то мог бы его исцелить. Бог дал нам возможность стать святыми, совершать чудеса, подобные ему. И мы, признавая свою великую или малую духовную болезнь, смиренно просим телесного здравия для нашего ближнего, нашего сочеловека, будучи виновными в его болезни. Потому что если бы мы были духовно здравы, то он бы давно исцелился и не мучился. Занимая правильное по отношению к другим положение, считая себя виновными за все, что происходит в мире, мы молимся: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас», и весь мир получает помощь. И о своем окаянстве надо почувствовать за него боль и взыскать милости Божией. Но, конечно, если человек достиг духовного состояния, то для себя самого он не просит ничего. Я вижу, что часто мы неправильно понимаем слова «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», и из ложного смирения не говорим «помилуй нас», не молимся о других, но лишь о самих себе. Поэтому и люди мирские иногда неправильно понимают нас, монахов, и обижаются, говорят, что мы эгоисты и заботимся лишь о том, чтобы спастись самим. «Помилуй мя» — это для того, чтобы не впасть в гордость. Одна молитва смиренного человека, который верит в то, что он хуже всех, имеет достоинство большее, чем целое всеночное бдение, которое совершается с гордым помыслом. Молясь с гордостью, мы издеваемся над самими собой. Состояние боевой готовности. Не забывайте о том, что мы переживаем трудные времена, и о том, что необходимо много молитвы. Помните ту великую нужду, которую испытывают сейчас люди. Помните о том великом усердии к молитве, которого требует от нас Бог. Молитесь об этом общем безумии, захватившем весь мир. Молитесь о том, чтобы Христос пожалел свое создание, потому что оно приближается к катастрофе. Пусть Он божественным образом вмешается в эту безумную эпоху, которую мы переживаем, потому что мир ведут в смуту, в сумасшествие, в тупик. Бог призвал нас молиться о мире, мире, у которого столько проблем. Несчастные люди, они не успевают даже перекреститься. Если не будем молиться мы, монахи, то кому мы это оставим? Во время войны солдат находится в состоянии боевой готовности. Он уже в сапогах, он только и ждет приказа. В таком же состоянии должен находиться и монах. Эх, если бы мне быть Маккавеем! Я уходил бы в горы, чтобы постоянно молиться о людях. Молитвою мы должны помочь всему миру, чтобы дьявол не мог творить, что ему вздумается. Дьявол добился сейчас неких прав. Бог не то, чтобы позволяет ему делать все, что захочется. Просто он не хочет нарушать свободу воли. Поэтому нам нужно помочь миру молитвой.